гуру. Прорываемые устремлением и мыслью каналы в пространстве после смерти тела послужат путями, соединяющими устремлявшийся дух с теми, к кому он стремился. Не напрасны эти труды каждодневные на объединение сознаний. Магнитная связь крепнет и не будет соломинкой в бушующем море, освободившейся от плотного тела дух. Правильно, что полны надежд и ожиданий, когда начинаете размышлять о смерти. Для кого-то это конец, а для кого-то начало новой, чудесной, полной неограниченных телом возможностей жизни. Так два человека могут думать о смерти, но какая же разница в том, как они это делают?